Почему тебя это так беспокоит? Ты великолепна, мне очень понравилось. Я могу управлять своими ощущениями, мне нет нужды тебе лгать. Неужели? Цунади резко запрыгнула на Шикамару сверху и серьезно произнесла. Ты специально ослабляешься себя, я права, я не хочу такого. Мне не нужны поблажки. Неужели? После очередной волны дыма, парень затушил сигарету, подложил руки под голову и сосредоточился на подрагивающих сосочках кунайчи. У меня нет выбора. Если я не буду сдерживаться и постараюсь дойти до финала, ты просто умрешь. Умру? Цунади вздрогнула. Врешь, Цу, когда я тебе врал, в моем теле пара биджу, а выносливости как у трех сильнейших синджу. Если я не буду подавлять свои способности, я просто не смогу кончить в течение недель, а то и месяцев. Твое тело просто не выдержит. Оно не создано для такого. В моем темпе ты уже за несколько часов превратившийся в безжизненное тело, и я это еще преуменьшил. Вся нагрузка моей чакры на твое тело просто тебя поджарит. Чтобы не сдерживаться, мне нужен кто-то равный. Цунади проскрипела зубами. Значит, равны. Так я тебе не ровня. Эй, Шикамару ласково коснулся ее груди. Прекрати, я не об этом говорю. Почему ты постоянно ищешь недостатки? Ты ведь решила быть со мной. Да, но... Цунади смягчилась и опустила голову. «Я просто чувствую, что ты меня жалеешь, а я не хочу так, относись ко мне как к равной». Хаэм, резко потянув ее за руку, Шикамару тут же заключил кунайчи в крепких объятиях и прошептал ей на ушко. «Ты мне равная, обещаю, так будет всегда. Я сдерживаюсь не потому, что недооцениваю тебя или жалею, а потому, что не хочу причинить тебе боль. Не обижайся на это, я добивался тебя столько времени». «Думаешь, я как-то наврежу тебе?» Целуя ее за ушком, он ощутил ее жаркое дыхание, а затем улыбнулся. «Если так хочешь, могу показать. 5 минут в моем темпе тебе хватит, чтобы понять, как эта травма опасна». «Э, правда?» Она резко вздрогнула и счастливо заулыбалась. «Я хочу попробовать. Ну, что с тобой поделать?» Перевернув кунайчи на бок, Шикамару кивнул на подушку. «Схватись покрепче, я буду немного груб». Цунади сглотнула, схватилась за спинку кровати и выпятила свою сочную попку. Сейчас она не собиралась припираться, так как осознавала, что Шикамару серьезен. Парень полюбовался ее горячими дырочками, а затем размял шею и подобрался ближе, пристроившись прямиком к мокренькой киске кунайчи. «Начнем». Резким движением он вставил до самого основания. «Ах!» Цунади уже привыкла к нему, но в этот раз почему-то все отличалось. «Что?» Она в ужасе содрогнулась. Ее ноги моментально ослабли, а затем по всему телу прошла обжигающая волна энергии. Казалось, каждая клеточка загорелась. Чакра просто атаковала каждый нерв, а матка и вовсе плавилась. Ха-ха-ха-ха. Цунади не в силах устоять на коленях, просто обессиленно повисла на руках Шикамару. Он удержал ее и с легкой улыбочкой прошептал прямо на ушко. «Еще немного, чувствуешь, мма?» Девушка слабо кивнула и решительно на него посмотрела. «Пэ, продолжай, как пожелаешь». Все, что Цунади оставалось, это пережить эту страшную пытку полную удовольствия. Каждое движение Шикамару отдавалось серебряной чакрой, проскальзывающей по всему его телу, а со временем и Цунади начала буквально гореть от этой энергии. Впрочем, в тот момент она уже потеряла сознание. Как только это случилось, Шикамару тут же остановился и вытянул всю свою энергию из тела кунайчи, а затем облегченно выдохнул. 3 минуты, неплохо, а я только вошел во вкус, да уж. Издав тяжкий вздох, он покачал головой. Похоже, мне все же не удастся найти ту самую, с кем я смогу выложиться на полную. Ха-ха, жаль. Уже очень скоро Цунади пробудилась от обморока и к большой удаче не решалась больше поднимать столь опасную тему, как секс во всю силу. Но Шикамару не останавливался. После того, как она показала ему свои желания, он все-таки стал чуть более грубым и даже начал применять немного чакры. Хоть Цунади и не могла выдерживать большое ее количество как идеально совместимая кушина, но она все же получила свою часть удовольствия. В конце концов, только Шикамару решал, сколько дать и что получить взамен. Часть 332. Шло время, и в мгновение ока в Канахе прошла уже неделя после инаугурации нового Хокаге. Спустя нескольких дней отдыха вместе с Шикамару, Цунади наконец отправилась выполнять свою работу. Наруто уже вовсю готовился отправиться в путешествие, а Кушина решила немного поучить его своим техникам, хотя выходило у нее так себе. Шикамару хотел в будущем позаботиться немного и об этом, при помощи старой доброй пилюли, А пока он проводил время с Хинатой и парочкой своих учеников. Свои планы насчет Тентина и ее отношений с Саски он пока отложил на будущее. Уже скоро в планах было посетить несколько мест, так что сейчас пока не время заботиться о личной жизни учеников. В лесу смерти, на открытой области, под сводом деревьев, проходил довольно ожесточенный бой. Шикамару и Курацучи сидели рядом и с высокой ветки наблюдали, как Хината сражается с Саски. Учиха не использовал свое дадзюцу или техник, а просто применял обычное тайдзюцу. Хината же имела право применять гейкуган. Кунаичи постигал обычные стили боя, а Саски пытался защититься от ее неожиданных атак в опасные точки. Тем самым бой очень усложнился, без своих глаз и скорости, Саски приходилось довольно тяжко, Хината медленно теснила его. Впрочем, используя он хоть что-то из своего арсенала, и у нее не было бы и шансов. Она сильна, Курацучи кивнула с похвалой. Способности Хьюга поражают, я вряд ли смогу ей что-то противопоставить без ниндзюцу. Возможно. Шикамару медленно качнул головой. Ты, может, и не заметила, но твоя сила заметно возросла с нашей первой встречи. Это так, но... Кунаичи опустила голову и вздохнула. Да Саски мне еще далеко, Учиха и вправду удивляют, не зря мой дедушка так плохо о них отзывался. Ты так хочешь стать сильнее? Очень хочу. Я же ваша ученица, мне нужно соответствовать. Шикамару покосился на Курацучи и с усмешкой спросил. И давно тебя это заботит? Я думал, ты хотела власти в своей деревне. И это тоже. Она спокойно кивнула, нисколько не скрывая своих амбиций. Мне нужна сила для многого, но быть слабачкой и отставать от того, кто младше тебя, чувство не из приятных. Такова природа. Генетика порой решает все за нас, ну, или удача. Но, если так подумать, я мог бы помочь тебе. Но он не успел договорить, как в голове послышался знакомый голос. Шикамару. Хаку, что такое? Курацучи недоуменно посмотрела на сенсея. Он только начал говорить о чем-то интересном, как вдруг отвлекся. Ее это немного разозлило, но она не подала виду, продолжая наблюдать за битвой двух чоунинов. Неожиданно, Шикамару поднялся и кивнул в сторону Курацучи. «Я отойду, потом договорим». Ладно. Хоть ей стало грустно из-за того, что их прервали, но она знала, что учитель сдержит слово. Оттого ее настроение не сильно упало, а скорее наоборот. Если есть способ стать сильнее, она была готова побороться за него. Все-таки Шикамару был ужасающе силен, по ее мнению, он был способен на все, сделать ее сильнее, для него наверняка расплюнуть. Следом он просто исчез, даже не попрощавшись с остальными. Саски вдруг отвлекся и тут же получил ладонью в грудь. Хлопок разлетелся по всю лесу и парня тут же отбросило в дерево. Хината напугалась и вскрикнула. «Саски-кун, прости, ха!» Парень кашлянул и попытался подняться. «Все в норме. Куда ушел сенсей? Черт, неужели опять исчезнет на несколько дней? Вот же, мы так и не можем потренироваться из-за всех этих женщин». Последнее время Саски начал раздражать этот момент все больше и больше, а ведь он так хотел стать как сенсей, таким же сильным. Все, чего он хотел, это тренировки, только вдвоем. Встретившись с Юки, Шикамару получил довольно неожиданную и очень интересную новость. Как оказалось, в Коноху прибыл посланник из облака и не кто-то посредственный, а важный советник Райкаге, Мабуи. Судя по всему, они пришли к вам, пояснил Хаку, слегка смущаясь от того, как Шикамару странно ухмылялся. Вы меня слушаете? Ну да, мужчина кивнул и загадочно улыбнулся. Это очень кстати. Насколько мне известно, Мабуи удивительная красавица. Это так, Хаку вздохнул, отлично понимая, к чему клонит Шикамару. Пару минут назад он получил сообщение от слегка недовольной Цунаде. Посланники Кума прежде всего встретились с ней, но сразу дали понять, ради кого они прибыли. Во время переговоров, Мабуи сосредоточенно искала кого-то взглядом. Естественно, этот кто-то не появлялся на таких скучных мероприятиях. Так что Цунади просто отправила сообщение Хаку, а тот связался с Шикамару. «И что вы будете делать?» – спросил Юки, подозревая, во что может вылиться эта встреча. «Ха, чего ты так на меня смотришь? Она сама пришла ко мне. Конечно, я встречу ее как полагается. И как это?» Шикамару призадумался. Он не действовал беспечно, хоть и имел возможность. Поэтому, просто ответил. Вечером, в ресторанчике. Передай Мабуи, чтобы пришла в назначенное место. Выбери на свой вкус. Она наверняка послана Райкаге для переговоров или еще какой ерунды. Меня это не слишком волнует, так как я не собирался трогать облако. В любом случае это их дела, раз уж они пришли, Зачем упускать возможность? Юки недоуменно вскинул бровь. Возможность? Ага, Шикамару хмыкнул. Мабуи советник Райкаге, а еще красотка, она лакомый кусочек. Сомневаюсь, конечно, что она предаст деревню, но мне любопытно, на что она готова пойти, чтобы я не тронул ее дом. Это даже забавно. В любом случае, я ничего не теряю. В тумане у меня есть змей, в камне Курацучи, в песке Тимари, а теперь еще и Мабуи из облака. Скажем так, я просто пополняю коллекцию. Хаку хмуро вздохнул. Так они просто трофей, что ты? Шикамару замахал руками. Нет, конечно, все намного проще. Я нигде не планирую надолго задерживаться. Я недавно подумал и решил позаботиться о будущем. Короче, не стоит пока об этом. Просто подумай, разве не лучше ли нам всем, если у нас будут положительные связи к облакам? Ну, да. Хаку хоть и кивнул, но все равно оставался хмурым. Ему уж очень не нравился такой рост гарема Шикамару. К тому же, его отношение к женщинам и к будущему вызывало опасения. Если бы Юки знал, как закончилась прошлая жизнь Шикамару, возможно, он понял бы куда больше. Впрочем, обладатель этого гарема уже давно перестал об этом волноваться. Он и раньше не особо серьезно воспринимал свои связи с девушками, так уж вышло, что он не из добрых парней. Обретя силу, Шикамару начал задумываться о звездах и далеких местах в космосе, поэтому количество смертных женщин уже не было для него чем-то особо важным. Оставить потомство – неплохой ход, если, кончено, это вообще реально с его нынешними генами. В любом случае, он не собирался жестко всех жестоко бросать, у него был особый план, который предполагал полную выгоду для всех. Так что теперь Шикамару не слишком беспокоился о чувствах и отношениях, он уже готовился к битве с Кагуей, а после и с кем-нибудь поопасней. Если не оставаться на этой планете, то не получится забрать ни одну из девушек. Если так, чего беспокоиться об их количестве? Зная Хаку о его циничных мыслях, да, в конце концов, Шикамару всегда был таким, он не мог оставаться на месте. Будущее не определено, а пока он на Земле, можно и заняться даже таким. В конце концов, 3 года пройдут быстро, а уже после, неясно, каков будет уготовленный ему финал. Часть 333. Позже, в тот же день, остановившись в небольшом отеле Канахи, Мабуи и компаньоны устроили небольшое совещание. Не так давно они встретились с Цунаде и получили временный пропуск в деревню. И между тем, несколько минут назад они получили сообщение от какой-то миловидной девочки из клана Юки, посланницы Шикамару. Поэтому сейчас они обсуждали его требования, точнее большинство присутствующих считали это требованиями, только Мабуи спокойно на все отреагировала, словно полностью контролировала ситуацию. Все трое собрались в небольшой комнатке отеля, этот номер принадлежал паре Кунаичи, Даруи стоял у стены и недовольно ворчал, а этот тип не промах. Мабуи-сан, я считаю, что соглашаться на такое, немного чересчур. К тому же, разве вы не помолвлены? Если Сада узнает, то, неважно, спокойный ответ девушки не оставлял сомнений в ее уверенности. Она уже давно все решила, даже до того, как Хаку пришел. Хоть просьба Шикамару и выглядела грубой, но, с другой стороны, в ней не было чего-то ужасного. Всего лишь свидание, что тут такого? К тому же и тут имелась лазейка. Самуи тоже не нравилась эта идея, но она не озвучивала свои мысли, так как понимала, что Мабуи уже давно все решила. Им с Даруи остается только подчиниться. Моего жениха это не касается, мы на задании, казалось, словно эта тема заставила ее стать еще более серьезной. Полагаю, возражений больше нет, если так, то, поднявшись, Кунаичи посмотрела на Самуи. Идем, нужно кое-что прикупить. Если он настоял на свидании и четко подчеркнул это, я не стану убегать, мы здесь не за этим. Он вообще мог бы нас проигнорировать, и мы бы ничего не смогли сделать. Если он хочет увидеть нас в платьях, пускай будет поражен зрелищем, нам это только на руку. Мужчины слишком предсказуемы, похоже, даже у такого сильного человека есть слабости. Даруи, проследи здесь за всем. Но, парень хотел возразить, но хмурый вид Мабуи заставил его вздохнуть. Будьте осторожны, я видел его силу, с ним шутки плохи. Кунаичи коротко кивнула. Мы справимся, не стоит волноваться, мы не легкомысленные девочки, даже если он привлекательный, это ничего не значит. Пусть только попробуй что-то выкинуть, я легко смогу отшить его. К тому же, за нами следят пара анбу, проблем точно не будет. Идем, Самуи. Да, Тем же вечером, Шикамару впервые за долгое время натянул на себя неудобную рубаху и брюки, а после без проблем оказался прямо в небольшом ресторанчике в центре Конохи. А, что за, его телепортация тут же вызвала у окружающих всплеск страха, не говоря уже от исходящей от него ауры, заставляющей всех вокруг невольно опускать головы. Все были поражены, но не смели возразить его присутствию, люди на инстинктивном уровне сторонились такой угнетающей силы. Тут даже простые смертные не могли спокойно стоять, не отшатнувшись. Ныне Шикамару достиг такой силы, что ему приходилось напрягаться, дабы сдержать всю свою энергию, особенно перед обычными людьми. Правда, в этот раз ему было плевать, он спокойной походкой двигался к своему столику. С каждым шагом Шикамару, люди невольно отступали в стороны. Со временем его начали раздражать их перешептывания и напуганные лица, а потому он все-таки подавил свое давление и после спокойно занял столик у окна. Хаку давно забронировал место, довольно приятное на вид. Шикамару немного осмотрелся, позабавившись тому, как люди резко отводят взгляд, стоило ему посмотреть в их сторону. После пары секунд такого скучной игры в гляделки, Шикамару утомился и захотел выпить, а потому позвал официанта. Миловидная брюнеточка поспешно подошла к нему и наклонилась над столом, неуверенно поинтересовавшись: «Что бы вы хотели заказать?» «Саке, 3 бутылки». «Поняла. Что-то еще?» «Тогда еще 3». У девушки дернулась бровь и, поклонившись, она быстро ушла. Шикамару зевнул и продолжил осматриваться, но, как и раньше, стоило его взгляду коснуться любого из присутствующих, как они тут же резко отворачивались, стараясь не встречаться с ним глазами. Оно и неудивительно, его лицо узнавали многие, а даже если тут таких и не было, привлекательные черты и незримый шарм привлекал абсолютно всех. А вот его врожденный холод в глазах даже немного пугал всех, кроме прелестных девушек, краснейших в его присутствии. С каждым усилением он становился только привлекательней, тут уже ничего не поделаешь. Хотя этот приятный бонус был не так уж и плох. Со временем Шикамару начали раздражать их лица. Стоило попросить Хаку вышвырнуть всех. «Жаль, Саки больше на мне не работает. Хотя, если поработать с печенью». Думая об этом, он сосредоточился и попытался немного повлиять на свое тело. Идея с органами была не так уж плоха. Стоило Шикамару отвлечься, как дверь в ресторан распахнулась и появились они. «Эй, смотри, а во, какие красотки! Черт, они к этому парню!» Мабуи и Самуи моментально привлекли внимание каждого мужчины в здании. Стоило только взглянуть, как они были уже не в силах оторвать от них своих жарких взоров. Красота этих двоих и правда поражала. Их потрясающая внешность сразу заставила понять, что они не из этих краев, особенно смуглая красавица, со своими пепельными волосами. Шикамару сидел за дальним столиком, игнорируя ситуацию. В конце концов, ему не было нужды оборачиваться, он уже давно ощутил присутствие двух незнакомок и просто ждал их появления. Он не спеша наливал недавно принесенные саке и спокойно выпивал, выжидая развития ситуации. С хитрилой пришла не одна, умно. Потягивая выпивку, Шикамару прищурился. Ему уже даже начало нравиться в этом месте. Ресторанчик выглядел не слишком богато, но в Конохе он считался лучшим. Впрочем, оно и понятно, глупо ожидать в скрытой деревне чего-то особенного. Зато выпивка хорошая. Часть 334. Как только привлекательные кунаичи вошли в ресторан, они не особо обращали внимание на бросаемые в их сторону взгляды мужчин, а скорее обернулись в направлении взглядов женщин, они их и привели к нему. А вот и он. Мабуи чуть улыбнулась, ее позабавила странная обстановка в этом месте, а также поразила отчужденная атмосфера рядом со столиком Шикамару. В том месте будто открылась дверь в другое измерение, даже воздух, казалось, искажался в его присутствии. О, Самуи удивилась не меньше, он и вправду странный. Хаем, приметив порозовевшие щеки подруги, Мабуи медленно кивнула. Тут не поспоришь, я не вижу лица, но Югита предупреждала о подобном, да и Рейкаге просил быть осторожными. Запомни, не поддавайся его чарам, не действуй так, как он хочет. Старайся делать все в точности наоборот и не воспринимая его слова близко к сердцу. Возможно, это какое-то тайное дзюцу его клана или еще что-то, о чем мы не знаем, но даже меня пугает его чарующая аура. Взгляд девушки стал еще более серьезным. Она неотрывно смотрела на широкую спину Шикамару и холодно говорила: «Мы не можем провалить это задание, будь серьезной, подавить в себе любую симпатию к нему. Даже если он нам не враг, ты не должна давать слабину и считать, что у вас может что-то получиться. Он очень опасен, мы должны игнорировать любые эмоции и быстро покончить с этим». Самуи без вопросов согласилась. Она вообще не собиралась поддаваться каким-то мужчинам, не говоря уже о ком-то их Канахе. Слова Мабуи казались пугающими, но она четко поняла их значение, ведь отлично понимала ее чувства. Стоило только взглянуть на спину, как хотелось подойти ближе. Это дзюцу было по-настоящему опасным для женщин. Потому, кунайчи серьезно кивнула, настроившись на любые опасности. Поняла. И вот так, собравшись с силами и оценив ситуацию как можно серьезней, они направились прямо к Шикамару, довольно быстро остановившись рядом с его столиком. Только тогда он наконец улыбнулся и повернулся к двум красавицам. Его чарующая улыбка моментально привела их в трепет. Они даже забыли о приветствии. Впрочем, он и сам удивился. Вау! Он ожидал всякого, но, чтобы настолько сексуально. Мабуи выглядела поистине совершенно, в своем коротком белом платьице. Пепельные распущенные волосы, яркие зеленые глазки и смуглая кожа. Просто невероятная красота, она даже не уступала Кушине с ее яркой внешностью. Миниатюрная и сексуальная, с потрясающим телом, великолепной грудью и попкой. Более того, рядом со столь удивительной девушкой, стояла Самуи, ее светлая кожа, вместе с золотыми волосами и яркими голубыми глазками просто очаровывала. Как и ее напарница, она была не менее красивой. К тому же, Самуи была чуть выше, тонкие стройные ножки выглядывали из-под темного платьица, с внушительным декольте, из которого идеально проглядывались две потрясающие прелести, их размеры не уступали даже Цунаде. Эти девушки из скрытого облака поражали, сразу две и такие восхитительные. Шикамару просто не мог оторваться и пару секунд просто их рассматривал, да и они не могли оторвать взгляда от его лица и сияющих загадочных глаз. Впервые они видели настолько поразительную внешность у парня. Все становилось еще опасней, стоило им увидеть его и оказаться рядом. Наконец, Шикамару отвлекся и с улыбкой спросил, чем могу помочь столь прелестным девушкам. Мабуи мило улыбнулась, старясь не выдавать своей дрожи, в то время как Самуи просто стояла и краснела. Она поверить не могла, что бывают такие красивые мужчины. «Я сплю», впервые за долгое время Мабуи так занервничала, она о Шикамару только слышала, лишь строила догадки, опасалась и в то же время интересовалась, но сейчас, это плохо. Заметив состояние напарницы, у нее сразу же закралось нехорошее предчувствие. К тому же, выпивка на столе и его странная ухмылка. «Боже, у нас проблемы». Время будто остановилось, а затем... «Ах!» Никто из присутствующих даже не помнил, как они переместились в эту полумрачную комнату отеля. Сложно осознать, как быстро была сорвана одежда, и вот, Мабуи уже у него на коленях, с блестящим от пота телом, поглощенная жарким поцелуем. Одежду просто разбросала вокруг. Шикамару оторвался от язычка смуглой красавицы и тут же притянул к себе Самуи, впившись в ее чувственные губки, попутно заигрывая с ее сочной попкой, прямо через белые трусики. Мабуи уже лишилась нижнего белья, прижимаясь возбужденными сосочками к груди мужчины, поглощенная частыми движениями на его разгоряченном члене. Она двигалась быстро, страстно поддаваясь ему навстречу. Хлюпающие звуки ее мокренькой киски просто сводили с ума. Троих просто поглотила похоть, Самуи еще никогда не целовалась столь пошло, играясь язычками и постанывая ему прямо в рот. Наслаждение внизу просто нельзя было описать. Впервые секс был настолько приятным. Ах, как же так получилось? Мабуи и сама не понимала, как они оказались в подобной ситуации. Продолжая покрывать шею Шикамару жаркими поцелуями, так хотелось слиться с ним и не прерывать столько удивительный момент. Все остальное уже не имело значения. Черт, и это называется делать все наоборот. Боже, ах, пытаясь остановить Самуи, она проиграла самой первой, даже не осознавая, как же так вышло, что его член уже вовсю подстраивал ее дырочку под себя, растягивая и помечая своим запахом. Но это было слишком хорошо. Еще, целуй меня. Нежная и спокойная Самуи, будучи совсем невинной, стала на удивление активной, подталкивая свое личико прямо к Шикамару. Миленький носик бледной красавицы накрылся очаровательным румянцем, она просто тонула в своем первом поцелуе. Теперь она даже не обращала внимания на то, как непристойно выглядела, выпячивая попку, специально для его пальчиков. Ах, поглядывая на подругу, Мабуи пошло ухмылялась, облизываясь и покрывая губками плечи Шикамару, ей самой хотелось снова целоваться. Ей слишком понравилось делать это, одновременно касаясь его губ. теперь меня», — томно прошептала она на ушко, покусывая его с легкой ревностью. Заметно пьяненькая, Кунаичи стала заметно раскрепощенной и даже более эгоистичной, ведь именно она первой позволила ему взять ее. В тот момент они едва ли не сделали это прямо в ресторане. Часть 335. Шикамару ухмыльнулся и, оторвавшись от язычка Самуи, принялся вновь играться со своей смуглой красавицей. «Эй!» Блондиночка недовольно поджала губки и с заметным раздражением покосилась на подругу. Разумеется, как она могла не злиться. Всегда серьезная и уверенная Мабуи сейчас вела себя как полнейшая эгоистка. Она снова забрала все себе и обращалась с ней как с маленькой. Между прочим, это она первой была против связи с этим мужчиной, а теперь вон как набрасываться на него, будто дикая кошка. Вот же, покусывая губки, Самуи вдруг слеза с кровати и начала быстро стягивать мокрые трусики, а затем и сбросила бюстгальтер. Может, в чем-то она и уступала решительной Мабуи, но в своей груди она была точно уверена. Если Шикамару ее увидит, то, возможно, снова прикоснется. Киска уже вовсю истекала слюнками, ей хотелось заняться сексом. Это нечестно, получать удовольствие только одной. Но он не смотрел. Самуи вдруг нахмурилась и вновь начала заползать на кровать, попутно морая простыни своим развратным нектаром. Шикамару тем временем просто утопал в жидкостях Мабуи, которая присвоила все себя, обняв его за шею, тем самым не позволяя повернуть голову и отвлечься. Поразительно, насколько она была грубой и жадной. Мха, еще. Она продолжала активно двигать бедрами, ее даже не волновал то, что они делали это без защиты. Шикамару вовсю таранил ее матку, причиняя ей просто неописуемое наслаждение. Ахи, Мабуи резко затряслась и прижалась еще сильнее, буквально вдавливая свою прекрасную грудь в его твердый торс. Тело Кунаичи в тот же момент резко затряслось, а затем Шикамару ощутил давление внизу. Ха, отлично. Усмехнувшись тому, как она миленько кончала, он как следует насладился ее прелестным ароматом и мягкими сосочками. Тогда же он наконец услышал шепот рядом с ушком. «Ты теперь я», Самуи смущенно лизнула его щеку и стыдливо опустила глазки. Пьяненькая и смущенная, она выглядела поразительно миленькой. «Черт», Шикамару не сдержался, он резко отбросил Мабуи на кровать, а затем накинулся на шикарные прелести Самуи. Как он мог сдержаться? Кое-кто постоянно мешал ему заполучить эту девственницу. Как только он увидел потрясные сисечки, то уже просто не мог остановиться, желая насладиться ими от всей души. «Нха!» Девушка тут же начала стонать, прижимая его голову к своим чувствительным сосочкам. Против такого удовольствия она была бессильна, ей хотелось большего. Наконец Шикамару вновь обратил на нее внимание. Ножки красавицы невольно оплели пояс мужчины, чтобы в этот раз он точно никуда не ушел от нее. Ее отношение к Мабуи сейчас было максимально враждебным. Ах, Самуи наконец почувствовала что-то обжигающее, тычущее ей в животик, а потому еще сильнее начала истекать любовными соками. Ох, ах, твой чечлен. Оторвавшись от аппетитных розовеньких сосочков, Шикамару опустил глаза вниз, к стройному животику Кунаичи. Его уже вовсю покрывала влага мужественного сока в смеси с нектаром Мабуи. Шикамару сглотнул и с ухмылкой посмотрел на свою сексуальную блондиночку. «Ты готова?» «Да-да», ее ответ вышел не особо уверенным, но, внезапно, словно осознавая свои слова и опасаясь одной жадной захватчицы, Самуи протянула руки прямо к своей мокрой дырочке и развела губки в стороны. «Сделай это!» «Ха, вам и вправду не стоило пить со мной!» Развратно ухмыльнувшись, Шикамару слегка отстранился, а затем легонько приставил свой кончик прямо к трепещущей дырочке Самуи. Девушка резко вздрогнула и зажмурилась, а Шикамару нахмурился. «Это, ты девственница?» Самуи медленно открыла глазки, а затем резко отвернулась. «Нет, да ну, ты такая милашка, иди ко мне!» Быстро потянувшись к ее язычку, он стал нежно пощипывать сосочек красавицы, а второй рукой играться с ее чувствительным клиторком. Имхаха, она начала таять в его руках. Как же он классно целовался. Шикамару опутывал ее язычок своим, тем самым заставляя забыться и отвлечься от ощущений внизу. Именно в тот приятный момент он резко подался вперед и неожиданно ворвался в самое лоно Самуи, одним хлестким движением бедер. Иммг. Крик Кунаичи был сдержан поцелуем. Его Шикамару втянул в себя вместе со всеми ненужными звуками, а он внутри. Ах, от клитора по всему телу девушки прошла странная дрожь, а трепет в матке стал обжигающим. В считанные мгновения ее тело исцелилось, а чувствительность возросла десятикратно. Он легко заставил эту девочку сдаться, а теперь еще и усилил ее эрогенные зоны. Резко разомкнув губы, Шикамару ухмыльнулся и начал двигаться. Ах-а-а, зрачки Самуи сжались и из киски резко брызнуло. Вот только Шикамару даже не дал ей перевести дух, сложил ножки кунаичи вместе и резко начал выгибаться навстречу, вдалбливаясь все быстрее в ее девственную матку. Часть 336. В то время, пока Шикамару развлекался со своей сочной девственницей, Мабуи кое-как смогла взять себя в руки. Он такой грубый. Вспоминая, как Шикамару отбросил ее во время оргазма, кунаичи сексуально вытянула губки и раскинула ножки в стороны, а затем лизнула пальчики и поднесла их к своему подрагивающему клитору. Ах, любуясь на сверкающий от пота торс мужчины и то, как он заставлял стонать ее подругу, Мабуи вновь завелась. Она и подумать не могла, что в этой поездке в Коноху увидит такую непристойную сторону всегда тихой Самуи. Да что там, она поверить не могла, что сегодня их, двух посланниц, как пару каких-то шлюх, драл один единственный мужчина. Так распутно, их будто послали к нему именно за этим. Уже к середине разговора в ресторане, когда она только притронулась к выпивке, Мабуи уже поняла, к чему все идет, но очарованная его шармом продолжая кокетничать, смущая Самуи и тем самым подталкивая ее к этому моменту. Именно, Мабуи подставил подругу, сама пожелала раздвинуть ножки и заставила раздвинуть их еще и ее. Кто мог знать, что все так обернется, а ведь она была еще и помолвлена. Ах, это ведь можно назвать удачными переговорами. Да, после такого секса я уже не смогу быть с Сада. Значит, я не зря оттягивала брак, теперь можно. Ее пальчики просто не останавливались. Такая распутная связь просто одурманивала разум. Ах, Мабуи неожиданно вскрикнула. Шикамару схватил ее за ногу и быстро потянул на себя. «Иди-ка сюда, сучка!» «Эй, кто это тут сучка?» Кунаичи не растерялась и мило хихикнула. Ее чертовски заводил его грубый тон. Она встала на колени и быстро набросилась ему на шею, впившись в столь желанные губы. Как же он ей нравился, она просто с ума сходила от таких чувств. Неясно как, но ей хватило только одного взгляда, всего лишь несколько слов, и вот, для нее более никто не имел значения, ей хотелось целоваться только с ним. Разумеется, все это не просто так, Шикамару слегка сжульничал, он просто использовал женские инстинкты против их обладательниц. Люди все те же животные и порой им достаточно вкуса или запаха, чтобы полностью привыкнуть к нему. Шикамару лишь усилил восприимчивость к нему у этой пары женщины, вот они в его власти. В конце концов, он бы все равно добился своего, так что просто сократил время. Мабуи и Самуи Никушина, с ними он не собирался чего-то выжидать, он просто забрал их себе. О будущем он даже не думал, ему было достаточно просто хорошо проведенной ночи с экзотическими красотками из облака. Наверняка к утру они протрезвеют, а там уже дело в их личном выборе. Будут ли они готовы навечно стать его женщинами или нет, какая разница. Важен только этот момент. Мха, оторвавшись от его губ, Мабуи быстро вдохнула воздух и принялась снова целоваться. Так сладко. Шикамару наслаждался не меньше. После контакта с Кушиной он отлично начал осознавать, что может стать зависимым из-за их совместимости, поэтому после нескольких попыток с Цунади он идеально научился менять собственную чувствительность. Именно поэтому, сейчас он так наслаждался, его просто сводила с ума невероятная сексуальность Мабуи, даже Самуи не могла составить ей конкуренции. Какой бы узкой она ни была из-за своего первого раза, даже со своей великолепной грудью, ей все равно не доставало экзотической красоте своей старшей напарницы, а самое главное, ее дикого нрава. Мабуи была великолепна, Шикамару нисколько не пожалел о своих действиях против скрытого облака, ведь получил себе такую горячую женщину. Ах, ша, Шикамару, тебе так нравятся мои сисечки, боже, я так с ума сойду. Ах, он начал играться с аппетитным телом Мабуи. Цвет ее кожи, этот завораживающий блеск, белоснежные волосы, ее сексуальность не поддавалась объяснению. Она его так очаровала, что он занялся игрой с ее клитором и посасыванием миленьких розовеньких сосочков. Девушка начала стонать в ответ, а Самуи уже просто не соображала от грубых движений мужчины в ее уже пользованной дырочке. Верно, он делал это сразу с двумя, и наслаждался по полной. Шикамару врывался все быстрее, тараня саму матку Самуи, постоянно даря девочке еще больше ощущений. Он метил ее изнутри с каждым толчком, подстраивал под себя, а невинная лона в ответ спускалась, словно выпрашивая его молочко. Сегодня она была не против забеременеть от парня, которого только встретила. Никто уже не задумывался о защите или зачатии, ими просто овладели инстинкты. Именно поэтому Шикамару хотел как можно быстрее закончить и снова насладиться своей сексуальной мабуи. И наконец, он резко подался вперед и закусил сосочек кунаичи, попутно лаская ее клитор еще сильнее. Аххи, мабуи в момент начала кончать, окропляя своим любовных нектаром пальчики Шикамару. Да, ей самой не терпелось уже запрыгнуть на него. Ее эгоистичная сторона с ревностью посматривала на Самуи, которой наконец досталось столь желанное семя. Самуи тем временем просто содрогнулась. Первый в ее жизни кремпы оказался просто невероятным, ее тело окунулись в новый мир, по каждому нерву прокатился разряд чакры, а затем ее затрясло еще сильнее. Сперма ударила фонтаном в матку, а та жадно приняла ее. Блондиночка просто не смогла выдержать сильнейший оргазм в жизни и с похотливым личиком просто откинулась и потеряла сознание. Ее ножки так и продолжали подрагивать, а затем, из мокренькой кончающей дырочки на смену любовному нектару пришлась другая прозрачная жидкость, заливая все простыни. Самуи просто обмочилась, продолжая трепетать и кончать одновременно. И вправду, ее первый раз теперь будет точно незабываемым, особенно для Мабуи, которую позабавило это зрелище. Шикамару облизнулся, смуглая красотка жестко усмехнулась и в тот же момент их глаза встретились. Ха-а, ах, внезапно промелькнула искра, и они тут же набросились друг на друга. Мабуи с дикой страстью запрыгнула на Шикамару и обхватила его своими стройными ножками. В ответ, он безжалостно начал тянуть ее сосочки и кусать высунутый язычок кунаичи, наслаждаясь ее сладкими слюнками. Они даже не закрывали глаза, продолжая любоваться друг другом и наслаждаться этим развратным моментом. Часть 337. Одним движением Шикамару разнес ближайший шкаф и врезался в стене. Мабуи начала царапать его спину, а он покусывает ее язычок только сильнее, смакуя слабый аромат и вкус ее свежей крови. Их уже ничего не сдерживало. Пока подруга лежала без сознания, Мабуи просто сорвала крышу. Ее дико разозлило то, что он кончил не в нее. В страстном порыве кунаичи резко подалась вперед и словно опытная охотница легко запрыгнула на толстый жезл мужчины, испустив при этом невероятно похотливый стон. Ах! От этого звука все в груди Шикамару содрогнулось, ее голос просто был пропитан невероятной привлекательной женственностью. Именно поэтому он тут же среагировал и начал двигаться ей навстречу, резко развернувшись и прижимая Мабуи к стене. Черт побери! Шикамару начал яростно врываться в нее сзади, смакуя кровь на губах. Хи-хи, теперь и клычки девушки вступили в дело. Она ответила болезненным укусом, и в результате они начали кусать друг друга, начиная с язычка и заканчивая губами. Мабуи даже игриво прикусила ему нос, на что он ответил резко ударом по ее матке. Хи, он просто врывался во всю длину, как можно глубже и яростней. Еще, Шикамару, еще йо-йо, ты слишком громкая. Он засмеялся, покрывая ее шею засосами, зарывшись в ее пепельных волосах. Но Мабуи не останавливалась, она уже не могла сдерживать эмоций. «Я люблю тебя, кончи внутрь, кончи». Черт, ей реально хорошо. У Шикамару даже дыхание не сбилось, но при этом он уже начинал уставать. Мабуи просто высасывала с него все соки, так приятно. Действуя на опережение, чтобы она не сказала очередную глупость, о которой может пожалеть, он резко овладел ее губами и, полюбовавшись недовольным личиком красавицы, ухмыльнулся. «Ах ты!» Мабуи все поняла и, прикрыв глаза, не стала противиться, лишь подмахивая попкой, насаживаясь на член Шикамару. Она поклялась себе трахаться до самого рассвета и не собиралась сдаваться, это только начало. Наконец, Шикамару достиг финала. Он резко подался вперед, сжал упругую попку Мабуи и внезапно вытянул член из ее мокрой дырочки. Полюбовавшись видом своего жезла, украшенного десятками сверкающих ниточек ее любовного нектара, он внезапно зарычал и резко ударил вперед. В тот миг он буквально пронзил ее матку. Без шансов. Мабуи будто ударила молнией. Хи-и-и. Матку пронзила и Шикамару выстрелил. Ха-ха-ха. Он сжал зубы до треска, наполняя ее всем своим семенем. Мабуи в тот момент едва не потеряла сознание, ее ноги дико дрожали. Она не могла справиться с таким запасом и, запрокинув голову, начала безумно кончать, вонзая ноготки в спину Шикамару. Брызнула кровь, а затем белая жидкость выстрелила из заполненной киски кунаичи прямо на ее очаровательные смуглые ножки. Соки смешались вместе,

ее будто пронзали новые волны наслаждения. Мабуи сорвала крышу. Ее было не остановить. Шикамару удивлялся активности Кушины. Но Мабуи, просто что-то с чем-то. Стоило ей войти в этот номер, как она начала срывать одежду, а стоило ее подружке потерять сознание, как она полностью отбросила всякий стыд. Удивительно. Мабуи кончала почти минуту. Шикамару тем временем присел на пол, продолжая забавляться с твердыми сосочками кунаичи, ожидая, пока эта дикая кошечка придет в себя. В отличие от слабенькой девственной подружки, смуглая охотница отличалась хорошей выносливостью, вполне возможно уже скоро можно будет начать еще один заход. Он кончил в нее даже больше, драл ее жестче, но она просила еще и еще. И вот их взгляды вновь встретились. Подрагивающие зрачки Мабуи и усмехающиеся глаза Шикамару. Очередная искра заставила их вновь сорваться. Поцелуй перетек в жесткий секс на полу, а после и прямо на Самуи. Мабуи раздвинула ножки и запрыгнула на подружку, в то время как Шикамару брал ее сзади. В тот момент настал черед ее узенькой попки. Играя с задней дырочками пальцами, Шикамару резко подался вперед и придвинул Мабуи прямо к голове блондиночки. Все жидкости тут же начали брызгать прямо на личико Самуи, но она так и не просыпалась. Мабуи сексуально прикусила язычок и с усмешкой поглядела под себя, избавляя лобик подружки от ее светлых локонов. Сейчас они ей ни к чему. Ха-ха, такая миленькая. Ничего, я справлюсь за нас обоих. Я обещаю. Развратно ухмыльнувшись, Мабуи начал подмахивать. В ответ ей прилетел грубый шлепок, прямо по упругой заднице. Ай, после громкого вскрика, она вытянула губки и пошло застонало. Ша Шикамару-сан, вы грубиян. С веселой усмешкой, он наконец всунул третий пальчик в ее беззащитную дырочку, но неожиданно киска среагировала, соки потекли прямо на блаженное личико Самуи. Как же это было развратно. Дикий секс продолжался без всякой жалости к напарнице, Мабуи уже было плевать. Она подмахивала и стонала, а затем, Шикамару наконец вытянул свой член из ее возбужденной киски, игнорируя попытки матки притянуть его к своим губкам. Он медленно пристроился сзади. Кунаичи уже начала понимать, к чему все идет, и облизнувшись, начала покачивать попкой. Ей так сильно хотелось подарить ему свою анальную девственность, что она вновь начала вести себя слишком развратно для примерной девочки. «Потерпи», шлепая свою смуглую красотку, Шикамару поудобнее пристроился и чуть надавил на талию Мабуи, заставляя ее прямиком упасть на личико Самуи. Внезапно блондинка распахнула глаза, и первое, что она увидела, это похотливая дырочка подруги. Вкус женских соков и семени Шикамару моментально ударил в нос. Развратный запах члена плавить мозг, как вдруг. Ах! Мабуи не ждала и поддалась назад, продолжая елозить по личику подружки. Она почти сделала все сама, позволяя головке Шикамару проникнуть в узенькую щелку, а затем он резко ударил вперед. Хи-хи. Развратные соки внезапно брызнули в лицо блондинки. Мабуи закатилась в анальном оргазме, жестко вцепившись в волосы подруги. Шикамару начал двигаться, совсем не заботясь о состоянии девушек, продолжая довольствоваться таким узким подарочком. Тугая дырочка принимала его полностью, и он врывался в нее снова и снова, игнорируя затяжной оргазм Мабуи. Самуи уже не могла дышать. Она поверить не могла, с ней обращались как с какой-то подстилкой, но это делала даже не мужчина, а Мабуи. Капитан ее команды кончала ей прямо в лицо. Самая серьезная и решительная помощница Рейкаге, девушка, от которой она никогда бы не ожидала подобного, кончала от анальной долбежки. Шикамару двигался все активнее, он уже приближался к финалу. Ах-ха-хи, Мабуи наконец смогла оправиться от оргазма и с насмешкой приподнять киску, давая возможность запачканной Самуи вдохнуть свежего воздуха. Личико блондиночки покрывали развратные соки, вперемешку со спермой, а блаженство достигло совсем иного уровня. В итоге ей понравилось, если судить по выражению ее лица, то даже слишком. Блондинка будто парила в облаках похоти. Следом за этим, Шикамару наконец достиг очередного финала и спустил обильную порцию семени в тугую попку Мабуи. Резким движением он отбросил девчонку и без всякой жалости всунул запачканный член в открытый ротик Сами. Он использовал ее как настоящую насадку, вычищая все развратные жидкости, чтобы только еще лучше оттрахать Мабуи в следующем раунде. Он уже даже не думал приносить удовольствие Самуи, сейчас она была не больше слюнявой дырки для чистки члена. С этим она справлялась она идеально. Жаркая ночь просто не заканчивалась. Шикамару спускал и драл Мабуи как в последний раз, с каждым оргазмом подсаживая ее на грубый секс, и меняя ее дырочки под себя. Самуи так и довольствовалась чисткой члена. Впрочем, все было не так плохо, в конце концов ей понравилось. К тому же, в конце ей повезло соблазнить Шикамару своей сочной попкой и отдать ему свою вторую девственность. Вот только ревнивая Мабуи забрала всю награду себе, в финале вытаскивая член на свой игривый язычок. С такой несправедливостью Самуи не могла мириться, к сожалению, после такого она даже не могла встать, и после насмешек подружки просто сдалась. Мабуи сверкала энтузиазмом, а ее энергия никак не заканчивалась, она подставляла дырочки, скакала на члене, сосала и вылизывала. В ту ночь ее невинный язычок попробовал почти каждую часть тела Шикамару. Она полизала его во всех местах и вычистила немало грязных мест. Такая развратная, она в конце концов заснула, эгоистично прижимаясь к груди Самуи как к своей мягкой подушечке. Кунаичи уснули, а Шикамару, весь потный и покрытый женскими слюнками и развратным нектаром, сидел на краю мокрых простыней и потягивал сигарету. «Похоже, я ошибался. Смертные девки еще могут меня удивить». Ха-а, обернувшись на парочку посапывающих красоток, которые всего минут пять назад вели себя как полнейшие шлюхи, он только и мог что с усмешкой покачать головой. «Кунаичи из Кума просто что-то с чем-то. Мабуи теперь точно моя, я даже не хочу отпускать ее домой, после такого уж точно». Дым струился к потолку, как и развратный пар, испускаемый разгоряченными женскими телами. Вспоминая, как Мабуи решительно поклялась вылизывать его каждый день, он воспринял это даже серьезнее ее бредовых признаний в любви. Ей только дай шанс, она и жизнь высосет. Ну и денек. Да уж, выдохнув дым, Шикамару и сам прикрыл глаза, откинувшись на краю кровати. Утро обещает быть забавным. Так он и уснул, затушил сигарету между пальцами и шлепнул попку Мабуи, предвкушая следующий день и их совместные воспоминания. Часть 338. Под утро, когда солнечные лучики пытались протиснуться через просветы между красными шторами, одному из них довольно сильно. Яркий блеск коснулся смуглого личика прекрасной Кунаичи. Мабуи вздрогнула, чуть нахмурилась, попытавшись отстраниться и прижаться своим потрясающим телом ближе к Шикамару. Рука парня уже и без того утопала в ее груди, но сейчас Кунаичи попыталась забраться на него, закинула ножку на его обнаженное тело и прижалась еще сильнее. Вот только безжалостное солнечное мерцание не собиралось оставлять своего наступления и, в итоге, Мабуи уже не могла оставаться в сонном царстве, наконец пробудившись. Девушка медленно разомкнула веки, мило зевнула и очаровательно потянулась. Она пару раз моргнула и с недоумением оглядела рельефное тело Шикамару, а затем и прекрасную Самуи, в наглую прижавшись к его свободной руке, подобно маленькому ласковому котеночку. Мабуи усмехнулась, а затем внезапно все осознала. Вот черт, мы переспали. Неудержимой волной нахлынули воспоминания. Кунаичи в мгновение вспомнила каждую деталь прошлой ночи, все свои пошлые стоны, выкрики и выражения, как она жадно вела себя и как обращалась с Мабуи, а еще, как он обращался с ней. Девушка сглотнула, посматривая на его сонное лицо, приукрашенное легкой улыбкой. Неожиданно Кунаичи покраснела. Он такой, красивый. Мабуи моргнула, а затем с раздраженным вздохом помассировала виски. Черт побери, я о чем я думаю, что я скажу Сада. Боже. Закрывая лицо ладонями, она все сильнее краснела. Я до последнего оттягивала помолвку, но, Шикамару, я еще никогда так себя не чувствовала. От всего навалившегося ей хотелось кричать. Даже сейчас она не испытывала угрызений совести. Боже, ощущение, будто вся моя жизнь шутка. Я хотела той самой страсти, и он сделал это. Криво усмехнувшись, Мабуи качнула головой. Кто бы мог подумать, я сама не поняла, как поддалась и захотела ему понравиться. Выпила и, боже, краснея от стыда, она, продолжая неотрывно изучать его шикарное тело, ловя себя на мысли, что даже сейчас не сможет ему сопротивляться. В действительности, дело ведь совсем не в алкоголе. Она и сама это понимала. Ну и что теперь? Сбежать, броситься Муи, не выйдет. Она отлично осознавала, что теперь нет пути назад. Всегда действуя собранно и обдуманно, она так просто попала в лапы другого, а самое смешное, что ей понравилось. Чертовски понравилось. Еще вчера, стоило ей расслабиться, она уже поняла, что так и будет. Неужели она позволила этому случиться, потому что надеялась на это? Даже сейчас, на трезвую голову, ей нравилось ощущение близости, просто любуясь его лицом. Это провал. Ну и переговоры. Я облажалась, ей только и оставаясь, что вздохнуть и прилечь рядом с Шикамару. Убегать уже не имело смысла, прежде всего из-за Самуи, которая так жадно прижалась к нему, а еще и из-за простого понимая, она в чужой деревне, в постели не со своим женихом, да еще и это не казалось ей чем-то ужасным. Только из-за одних этих мыслей Мабуи становилось стыдно. Сделанного уже не исправишь, да сомнительно, что Шикамару просто возьмет и проигнорирует произошедшее, словно ничего не было. А нет, было. И не один раз. Случившегося вчера уже никогда не забыть. Возможно, я слишком хорошо о нем думаю. Мабуи улеглась на бок, убрала ладошки под голову и со смущенной улыбкой поглядывала на Шикамару. Он ведь не сбежит, с его силой и влиянием это было бы странно. Вот только что делать нам, мы ведь из другой деревни. Не то чтобы это была такая уж большая проблема, в этом даже есть польза. В конце концов, если мы будем вместе, то, резко краснея, Мабуи зажмурилась. Вот дура, о чем ты вообще думаешь? Вздохнув, она чуть приоткрыла глаза. В любом случае, я теперь точно не смогу делать это кем-то еще. Как только Кунаичи полностью открыла глаза, она резко вздрогнула. Ша Шикамару-сан. Он смотрел прямо на нее и странно ухмылялся. Такая вежливая. Мабуи сглотнула и опустила глаза. У нее даже не нашлось слов, чтобы хоть что-то ответить. Вчера она говорила такое, за что сейчас было дико стыдно. Впрочем, Шикамару это не особо волновало. Он улыбнулся и протянул руку к ее прекрасным пепельным волосам, поправил челку своей красавицы. «Ты слишком милая, даже не убежала. Куда я могу сбежать?» Глазки Кунаичи забегали. Чувствуя его прикосновение на губах, она вновь подтвердила то, как же ей хорошо рядом с ним. «Если ты волнуешься о том, что было и что будет, можешь расслабиться». Мабуи резко подняла глаза. «А, не смотри так на меня. После того, что было, я тебя уже никому не отдам. Ты первая девушка, которая вела себя настолько страстно со мной. Я впечатлен. Я...» Мабуи вновь засмущалась, вспоминая свое поведение. Дело не в том, что она всегда так себя ведет во время секса, а скорее все из-за него. «Я не такая. Я даже не думала, что могу быть такой». Шикамару удивленно вскинул бровь. «О, вот как, это даже лучше». «Лучше», усмехнувшись ее милому выражению лица, он кивнул. «Если ты показала мне такую себя, я с удовольствием приму это. Я не особо изучал традиции скрытого облака, но думаю, мы справимся». «Справимся?» Мабуи вообще не понимала, к чему он клонить. «Как с таким можно справиться?» Именно тогда он произнес нечто шокирующее. «Естественно, мы поженимся. О безопасности своей деревни можешь не волноваться, я совсем разберусь. Это...» Она вообще ничего не понимала. От таких слов ее сердечко дрожало, но разум подсказывал, что все это слишком быстро, они ведь едва друг друга знают. «Да успокойся», Шикамару все понял по ее взгляду и коснулся носика Кунаичи. «Если не хочешь торопиться, пускай так, я в любом случае получу то, чего так хочу. К тому же, после этой ночи, ты точно не сможешь больше получать удовольствие ни с кем другим». Мабуи сглотнула, с этим было трудно поспорить. «Ха, можно сказать, переговоры удались». Шикамару засмеялся, смеху еще прибавило недовольное личико Мабуи, которая явно не оценила таких шуток. Переговоры вылились в секс втроем, это уже за гранью нормальных переговоров. Что ей сказать Райкаге при возвращении? «Все хорошо, Райкаге сама, Коноха очень гостеприимное место. Шикамару довольно вежливо нас принял, мы поговорили, выпили немного саки. Ах, да, мы случайно с ним переспали. Как это произошло? Ну, мы с Самуи занимались с ним жарким сексом всю ночь напролет и вели себя как две шлюхи. Но, ничего, это ведь ради деревни. Теперь нет никаких проблем, переговоры удались». Шикамару снова засмеялся, когда брови девушки уже начали подрагивать от таких мыслей. «Ну, все, ладно, никто не узнает, хорошо, вернешься в деревню и скажешь, что я все понимаю, никаких обид между деревнями». Райкаге все-таки заплатил своей рукой, Я и без этого не собирался никому вредить. Какой смысл драться со слабыми? Мабуи немного успокоилась и прикрыла глаза. Хорошо, я уже это предполагала, когда увидела тебя. Неужели? Еще бы, мило улыбнувшись, она вновь посмотрела на него, но уже как-то иначе, с какой-то нежностью. Я поняла, что ты не из тех, кто будет пользоваться способностями, чтобы убивать невинных. Изначально, я сомневалась. Сомневалась? Кунаичи смущенно кивнула. Просто я слышала о твоем возрасте. С такой силой, молодые мужчины становятся высокомерны. Хаэм, я понял. Шикамару с усмешкой спросил. Так тебя волнует мой возраст или сила? Мабуи пождала губки. Тебе же не 13? Да, и да, и нет, он не скрывал. Так уж вышло, что возраст для меня не имеет значения. Мое нынешнее тело может прожить сотню лет и не стареть. Кунаичи вздрогнула. Шутишь? Я похож на шутника? Немного, Мабуи усмехнулась. Я ведь тебя совсем не знаю, всякое может быть. О, думаю, вчера мы узнали друг о друге достаточно. Приблизившись к девушке, он начал в наглую тискать ее грудь. Кунаичи начала постановать, оглядываясь на подругу. А как же Самуи? Точно, обернувшись к тихо посапывающую блондиночку, Шикамару пошло ухмыльнулся, а затем подобрался к ушку Мабуи и прошептал. Ты вчера забрала все себе, сейчас я предложил тебе остаться со мной. Что думаешь насчет нее, Энну? Кунаичи простонала от дрожи в матке и эротично вытянула губки. Ты ведь тоже делал это с ней. Так ты не ревнуешь? Мабуи промолчала, уткнувшись ему в грудь. Шикамару понимал, что отчасти она была не против, но также ей не хотелось делиться. Может, она и была вежливой и доброй, но еще и довольно эгоистичной, особенно в постели. Можно сказать, эта часть девушки знал только он. Ну и, вероятно, сами теперь тоже. Вчера она не слабо пострадала от этого. Раз так, то Самуи придется потерпеть. Я уже сделал выбор. Так или иначе, я не отпущу ни одну из них. Ах, когда она начала играть с язычком Мабуи, она наконец полностью растаяла. Еще вчера она пошла на это в порыве страсти, но сейчас ее совсем ничего не останавливало. Слова Шикамару растопили ее сердце, она просто не хотела думать о последствиях. Часть 339. Спустя пару дней Мабуи и ее команда наконец покинули Коноху. Все эти дни Шикамару с удовольствием проводил приятные деньки с парочкой горячих красавиц. Попрощались они долгим многочасовым сексом, а после без лишних слов разошлись. Никто так и не узнал об их связи. Хотя, Даруи явно что-то подозревал, в особенности из-за того, что его спутницы только и делали, что проводили время с Шикамару, полностью игнорируя его. Они все списывали на долгие переговоры, но все выглядело больно уж подозрительно. Особенно когда они пропадали на всю ночь и если возвращалась, то либо поодиночке, либо слишком уставшие. Вот только никто ему не собирался ничего объяснять. Даже Рейкаге Мабуи собиралась доложить минимум информации о произошедшем, и пока не светить свои отношения с Шикамару. К тому же, ей нужно было решить проблемное дело со своей помолвкой. В прошлом, она уже сомневалась в свадьбе, а сейчас и подавно хотела разорвать всякие отношения с бывшим. Хотя, ей умело удалось уговорить Шикамару как-нибудь навестить ее дом и прогуляться на берегу моря. Закончив эти переговоры, Шикамару получил известие о прибытии посланников камня. В основном их волновала ситуация с Курацучи, поэтому он и послал ее разбираться со своими, а сам решил наконец закончить накопившиеся дела. Мабуи показала ему много страсти и вспыхнувшей любви, поэтому он еще с большей уверенностью решил разобраться в своих отношениях с Мейтимари. Таким образом, уже к вечеру, Шикамару просто переместился в страну волн, а оттуда направился в Кири. В Конохе он отложил вопрос с Кахару, а у Цунади и без того дел хватало. В любом случае он никуда не торопился, и не собирался разрываться на каждую девушку, сейчас он просто хотел отдохнуть от Конохи и прогуляться в другой стране. На пути к своей деревне Шиноби из скрытого облака предстояло пересечь значительное расстояние. Даруи пребывал в слегка мрачном настроении из-за своих подозрений и постоянного игнорирования со стороны спутниц. Иногда он наглядывался на них и строил разные догадки, преимущества касающиеся Шикамару. Что он с ними сделал? Они подружились? Пару кунаичи шла неподалеку и тихо о чем-то переговаривались. «Я все еще не могу поверить в то, что мы сделали», — слегка смущенно сказала Самуи, поглядывая на смуглую красавицу рядом. Внешне парочка не слишком изменилась, разве что Мабуи не заплела свои пепельные волосы, которые так сильно нравились Шикамару, а бледная Самуи носила новенький шарф, дабы скрыть кое-что, оставленное им на память. Мабуи вела себя серьезно и даже не улыбалась. При этом, внутри она ощущала приятную теплоту и легкую грусть разлуки. «Мы обе женщины, и мы уже не так молоды. Для нас подобное нормально. Ты так говоришь, потому что тебе досталось больше», — слегка раздраженно произнесла Самуи. Для всегда спокойной и сдержанной девушки проявлять такие эмоции было в новинку. После встречи с Шикамару, она будто ожила. После пережитого вместе, кунаичи из одной деревни давно перешли на «ты», так что и Мабуи не вела себя вежливо, а просто констатировала факт. Даже если это и так, все потому, что ему нравятся страсти и эмоции. «Ты довольно сдержанная, поэтому он и оставил на тебе столько КХМ, отметин. Стоило ему так сделать, как ты сразу реагировала». «Вы так думаете?» — Самуи опустила голову. «Моя грудь из-за этого стала еще больше». «Она ему понравилась», — Мабуи сухо добавила. «Хоть мы обе и были с ним, я все же слегка ревновала, когда он прикасался к твоей груди. Моя не такая большая. К тому же, у тебя бледная и прекрасная кожа, и отличные бедра. Уверена, если ты забеременела, тебе будет легче перенести роды». Она и сама не знала, почему произнесла свои последние слова. Стоило Самуи это услышать, как она покраснела. «Это, Мабуи, почему ты всегда так говоришь?» Девушка поглядела в спину Даруи и понизила тон. «Будь тише, ему не обязательно знать о нашей возможной беременности». «Эй, ладно, но, почему ты всегда мне так холодно отвечаешь? С ним ты другая». Кунаичи потупила взгляд, а затем все-таки улыбнулась. «Просто, я стараюсь не вызвать подозрений. Если я буду так же глупо улыбаться, как ты, нас точно раскроют». «И что?» — Самуи хмыкнула. «Шикамару сказал, что женится на нас. Никто не посмеет нас тронуть, как только мы расскажем о нем». Мабуи хмуро посмотрела на подругу, а после с усмешкой покачала головой. «У тебя должно быть больше уважения к собственной деревне. Из-за нашего распутства могут пострадать люди, наши семьи. К тому же я не хочу, чтобы Шикамару участвовал в этом. Он не может быть ответственен за наш выбор. Я признаю, что моя любовь к нему может заставить меня уйти из деревни, но там моя семья и работа». Самуи поджала губы и сдержанно произнесла: «Не понимаю, что тут непонятного? То, что тебе важна какая-то работа, но не он. С ним ты улыбалась и смеялась, прямо как в академии, в детстве, такая веселая и добрая, а сейчас, мне это не нравится.